Прочитаю место Священного Писания из книги Екклесиаста. Екклесиаста, 3 глава, 7 стих. «Время молчать» – второе полустишье. «Время молчать и время говорить». Братья, Бог ко многому направлял нас за это время общения. Мне очень понравилась мысль одного брата. Он приблизительно так ее выразил. Христос сказал, что «вы вошли в труд их». Братья, вот представить себе огород. Кто-то впереди нас сеял. Сеял со слезами. Сеял, оставляя жизнь свою. Геннадий Константинович на совещании показал много фотографий братьев, которые были расстреляны во времена гонений. Эти фотографии, вероятно, были сделаны уже перед самой смертью их. Так вот, прямо и в профиль, как обычно делают фотографии. Молодые, которые, может быть, планировали жизнь свою. Кто-то оставил семьи. Это те, которые сеяли. Братья, мы вошли в труд их. Огород уже посеян. А нам нужно очень часто собрать плоды. Я не знаю, что труднее, сеять или собирать плоды. Братья, но думаю, что ответственность лежит и на тех, и на других. И если до половины только огород мы собрали, а половина осталась, то мы виноваты перед Господом. Наше дело, мы вошли в труд их и должны собирать. Священное Писание говорит нам о том, что время молчать и время говорить. Братья, многие здесь, ну, молодые по уверованию и как члены церкви. Много вам нужно будет, братья, говорить, где-то высказывать свое мнение, делиться тем, что лежит у вас на сердце. Братья, но я хочу сказать, что и много вам нужно будет учиться молчать. Всякий человек, написано, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Хочу сказать, что молчать не всегда удается. Бывает, человек скажет какое-то слово, а потом осуждает себя. Ну, зачем я это сказал? Не нужно это было говорить. И сердце осуждает. Я вспоминаю одного брата, он очень дорог мне, старца. И вот он рассказывает, говорит, покой потерял, мир. Подхожу, говорит, к одной беседке, а там несколько, ну, мужичков неверующих сидят в карты играют. Я, говорит, подошел к одному, встал сзади него, ну, наблюдаю. И так, говорит, вошел вот в это наблюдение, а в прошлом сам, ну, играл в карты. Так вошел в это наблюдение, что когда один из них бросил карты, он говорит, болван, говорит, не той картой ходишь. И все. И говорит, и потерял я мир. Сказал. Слово вышло. Ну, для людей оно ничего не заметно, а у него на сердце все, мир потерян. И как его возвратить? А возвратить уже, друзья, через покаяние, через обращение к Господу, через колени. Всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова. Братья, не спешите, бывает очень часто, вот знаете, высказать вот сразу, как я думаю, как правильно, как мне кажется, свое мнение, иногда послушать, прислушаться. Я не знаю до конца, какой образ Елеуя, положительный, отрицательный, но мне нравится в его характере одна особенность. Когда уже все высказались, он начинает речь свою и говорит, я молчал, потому что я молод, пусть говорят дни, и многолетние пусть получают мудрости. Пусть говорят дни. И это тоже хорошо. Хорошо тогда, когда мы старцу даем возможность полностью высказаться. Когда, может быть, наше слово, оно не решающее, а просто мы его, ну так вот, как предложение ставим. Мудрость, ходящая свыше, она скромна. И поэтому, братья, мне как совет хотелось бы предложить вот так, чтобы мы могли, умели бы молчать. Это не значит просто в молчанке, знаете, вот надулся и все, не высказываешь свое мнение. А нет, вот так прислушаться, послушать где-то, как рассуждения идут, как ведутся. Сегодня хочу обратить внимание на некоторые детали. Когда мы должны молчать, а когда должны говорить? У Давида была такая практика, недобрая практика молчания. В 31-м псалме он говорит так: «Когда я молчал, обветшали, говорит, кости мои». Братья, какая причина его молчания? Грех. Совершен грех. И Давид говорит: «Я молчал, мои кости обветшали, от вседневного стенания, день и ночь тяготела надо мной рука твоя». Братья, а как потом, каким путем Давид пошел? Он говорит: «Но я открыл тебе грех. Я сказал, исповедую Господу преступления мои». Братья, нельзя молчать, когда в сердце есть грех. Нельзя, братья. Это не та, недобрая практика. Давид говорит: «Я молчал, день и ночь тяготела надо мной рука твоя». И полагаю так, что кто-то испытал в жизни. Братья, я испытал, когда что-то нужно сказать. Нужно открыть, нужно сказать, что исповедуюсь. Вот мы рассуждали о том, что признавайтесь друг перед другом в проступках. Братья, это молчание, оно недоброе. Но все равно Бог будет тяготеть. Бог когда-то все равно поднимет, может быть, десятилетней давности какие-то поступки. И снова подсказывает: смотри, вот тут не так, нужно приводить это в порядок. Здесь у тебя долг, здесь долги твои. Когда Бог сердце Закхея коснулся, он говорит: кого чем обидел, я четверо воздам. Я пойду все свои дела, все свои узелки жизни, хвосты приводить в порядок. Не буду молчать, пойду к одному, второму, третьему. Братья, может быть, где-то еще по миру у нас тянутся какие-то долги. Нельзя молчать. Нужно приводить все в порядок. Я понимаю так, что молитва покаяния, она покрывает, грехи наши. Но есть то, где мы должники. Ко мне подходит один брат и говорит: как поступить? На работе, когда еще работал, стянул компрессор. Забрал себе домой. И когда еще неверующим был, для покрасок машин, что делать? Я говорю: езжай на завод, возвращай. Он говорит: как? Как поехать? Это ж надо мастера найти. Я говорю: так вот. Езжай, находи мастера и отдавай компрессор. Братья, нельзя нам молчать. Когда Господь напоминает нам проступки нашей жизни такие, что можно привести в порядок, когда человек уже умер, когда его нету, и мы понимаем, что нельзя, здесь невозможно уже привести в порядок, тогда помолиться может найти брата, служителя, сказать: вот так и так, хочу помолиться вместе, чтобы Господь, знаете, вот эту тяжесть сердца снял, чтобы не было у нас этих долгов, чтобы разрешено все это было, чтобы снова и снова оно не вставало перед нами, чтобы не тяготела над нами рука Божия, чтобы мы свободны были в служении. Поэтому Давид вот так решает в жизни привести свои дела в порядок. Братья, хочу немножко эту мысль углубить. Давид приводит в порядок состояние свое, не молчит перед Господом. У него рождается сын, Соломон. И жизнь Соломона до определенного момента была благословенной. И я понимаю так, что это на нем было благословение отца. Отец шел правильным путем. Здесь сегодня собрались, наверное, братья и несемейные, и семейные, у которых уже есть дети. И вот жизнь Соломона и шла под благословением, которое Давид получил. Братья, вот теперь жизнь Соломона. Полюбил чужеземных жен, наложницы, одно, второе, третье. Братья, открывает он свой грех Господу? Нет. Так вот, во всяком случае, на страницах Священного Писания мы это не видим. И так идет жизнь Соломона. У него сын рождается, Роваам. Благословенная жизнь этого человека. Нет. Когда нужно было решить вопрос о налогообложении, подходит к нему народ, говорит: вот так и так, ты, что ты скажешь? Молчать нельзя, нужно вынести какое-то определение, решение. И сказал слово Роваам, высказал, и величайшая трагедия в израильском народе – разделение. Братья, когда мы можем открывать грехи свои, приводить узелки жизни в порядок, это благословение будет и на детях наших. Я интересную мысль прочитал, что исповедоваться не должно быть стыдно. Стыдно должно быть грешить, а исповедоваться не стыдно. Братья, поэтому я хочу первую мысль отметить, что нельзя молчать, когда в жизни не все в порядке. И для этого нам все дано необходимое, У нас есть церковь, есть служители, есть братья, которые вместе с нами могут помолиться. Это было не стыдно делать Давиду. Он перед пророком Божьим сказал: «Согрешил я». И тогда Господь снял с него вину, и он этот момент жизни привел в порядок и дальше пошел под Божьим благословением. Бог благословил и сына его, благословил его и в устройстве государства, и в его царском положении. Все Бог дал ему. Когда Давид мог сказать, что «Но я открыл тебе грех мой». Братья, еще одну мысль я хочу отметить из книги «Исфирь». Когда мы не должны молчать? Книга «Исфирь». Четвертая глава. Четвертая глава, стих 14. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Если ты промолчишь. Тоже ответственность. Ответственность в том, чтобы, ну, не замкнуться, не сосредоточить внимание только на себе. А если ты промолчишь, то на тебя пойдет обвинение. Ты и дом отца твоего погибнете. Братья, я понимаю, что это вопрос благовестия. Если ты промолчишь. Для Исфири она могла промолчать. Она могла рассчитывать на то, что, в общем-то, ей будет неплохо. Она в доме царском. И женщина, которую любит царь, которая понравилась его очам. И женская природа влияния могла, ну, шепнуть ей о том, что ничего страшного, ты будешь спасена. Но Мардохей ставит ее под ответственность. Если ты промолчишь, знай, избавление с другого места придет, а ты и дом отца твоего погибнете. Братья, когда мы выйдем с этого общения, нас снова и снова будут окружать грешники, которые нуждаются в том, чтобы мы им сказали. И если мы промолчим, на нас вина. Когда прокаженные пришли в стан сирийский и видят его полностью, но оставленным, они с удовольствием принимаются за пищу, удовлетворяют голод свой, и все идет хорошо, но потом очнулись. Не так мы делаем, неправильно. Братья, если мы каждый год только ездим на курсы, каждый год у нас семинары, общение, но мы не отдаем, не так мы делаем, братья. Мы как только прокаженные встанем, знаете, вот сами, себе. Братья, мы должны отдавать. Тем-то и драгоценен источник, что он отдает, а не только принимает. И вот они говорят, не так мы делаем. Пойдем и уведомим дом царский. А если не так, то на нас вина пойдет. Я так думаю даже, что вот общение, на котором мы сейчас с вами находимся, оно многих из нас приводит к мысли, что и здесь мы не так делаем, и тут я не так поступаю. И это хорошо. Не так мы делаем, говорят прокаженные. Ну а дальше что? Пойдем и уведомим. Это уже это акт действия. Можно много сокрушаться, можно признавать свои ошибки, каяться, исповедоваться. И это хорошо, друзья. Ну а следующий шаг – пойдем. Здесь уже действие, ну не просто, это от слова к делу. И поэтому, братья дорогие, совет такой, чтобы попросить у Господа силы для того, чтобы делать. Не только слушать, а делать. Пойдем и уведомим дом царский. Братья, мы приедем в церква свои. У кого большая церковь? И есть определенная периферия. Есть группки. Положите себе в сердце. Пойду. Пойду и буду возвещать Евангелие. Просите у Господа встречи с людьми. Я хочу сказать о себе, но я вот по своей природе так вот, знаете, очень часто думаю, ну как, с чего начинать разговор с человеком? Хочется рассказать о Христе. И думаешь, ну с чего начинать? Ну что сказать человеку? Вот еду в электричке, напротив со мной сидит. И так вот тяжело бывает, братья, но нашел вот такое, что Бог и к этой немощи нашей Он снисходит. В каком отношении? Просите у Бога, чтобы Бог давал вам, ну, по характеру вашему, по положению вашему, ну, и такие же встречи с людьми. чтобы можно было где-то, ну, переступать через себя, чтобы Бог на все это силы вам давал. Исповедуйте перед Ним, открывайте и в этом свою немощь, свое бессилие. И Бог будет усматривать и эти моменты. Он говорит, открою уста свои, я наполню. И думаю, что многие, ну, убеждены были здесь, в этой истине, что достаточно начать разговаривать, а потом уже диалог идет. Потом идет у нас разговор с человеком, ответы на вопросы. Пойдем и уведомим Дом Царский. Братья, это очень важно, чтобы мы с вами распространяли благую евангельскую весть. Когда я только пришел в церковь, и так немножечко уже крещение принял, у нас серьезный вопрос возник. Для чего вообще христианство? Вот мы тут собираемся, собрались, помолились, спели, разошлись. Собрались, помолились, спели, разошлись. Вот такой, знаете, как замкнутый круг. В собственном соку варимся. И возник вопрос, ну что делать? И Бог направил именно к благовестию. И понимаем, что это цель жизни. Христос, когда расставался со своими учениками, Он не затрагивал каких-то, ну, даже догматических вопросов. Он просто сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Хотя и догматику мы обязательно должны знать, чтобы защищать благовествование. Но идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Это цель и смысл жизни. Братья, еще хочу мысль такую отметить. Уже упоминалось это место Писания, что боящиеся Господа говорят друг другу. И здесь мы должны говорить. Мне тоже раньше очень нравилось, когда заканчивается собрание. Еще помню, подростком был, только начал ходить в собрание. Ну, а у нас после собрания начиналось общение. Молодежь собирается, вместе могли, ну, там, сделать бутерброды, чай попить, пойти на посещение. Вот это мне нравилось. И с таким нетерпением жду, когда же закончится собрание, чтобы уже началось, ну, для меня общение, собрание. Помню, передо мной столб стоит, у нас небольшой дом был такой скромный. Передо мной столб стоит, несколько раз покрашенный краской. И вот каждый подросток прошел через этот столб. Ну, я что имею в виду? Там краска, и он ее отдирал постоянно от этого столба. И вот во время собрания, ну, кто больше отдерет эту краску? Ну, так время проходило. Закончилось собрание. И быстрее на улицу общаться с такими же подростками. Я смотрю, что эта болезнь, она есть и в больших церквах. И взрослые братья уже не дождутся, когда закончится общение, чтобы можно было о машинах поговорить, о проблемах, о базарной жизни. Братья, боящиеся Господа, они говорят друг другу. Я не против того, чтобы о машинах поговорить. И об этом надо. И может быть, мы когда-то подойдем к тому, что нам нужно будет и о сотовых телефонах говорить. Может быть, мы и к этому подойдем. Я не знаю, но боящиеся Господа говорят друг другу. Тут тоже нельзя молчать. Говорить о Божьем, о духовном, о том, что Бог тебе сказал во время собрания. Поделиться, может быть, мыслями, какие у нас есть. Планами, перспективами духовной жизни. Не только даже здесь, а когда уедем отсюда. Вот будем отправляться в дорогу, в пути, вместе поспрашивать друг у друга. Что тебе Бог сказал? На что Он тебя направил? Боящиеся Господа говорят друг другу. И здесь мы тоже не должны молчать. Иногда я вот так думаю, как-то и стеснительно спросить у брата, что тебе Бог сказал? Потому что мы уже привыкли жить в рамках собрания. Собрание закончилось. Как будто бы и духовная жизнь, ну, так уже, ну, начнется снова во вторник или в пятницу, или в воскресенье. Вот тогда мы свободно рассуждаем о Боге, а после собрания. Боящиеся Господу говорят друг другу. Да поможет Господь, братья, вам, чтобы не стеснялись говорить о духовном. Не нужно этого стесняться, ведь это цель нашей жизни. Братья, еще хочу обратить внимание на то, когда мы должны молчать. И это бывает трудно. Я пришел на посещение в одну семью. У них семья разрозненная. В каком отношении? Муж ходит в одно собрание, но а жена член нашей церкви. И вот зашел у нас разговор. И муж начинает рассказывать о церковных делах, о том, что у нас происходит, будучи не членом церкви. Я ему говорю, слушай, я вижу, что ты неплохо осведомлен, ну, в положении и делах наших церковных, которые у нас происходят. Да нет, я это и на попятную. Я говорю, если тебе жена рассказывала, то это грех на ней. Братья, мы должны молчать в разглашении церковных тайн. Мы-то думаем, конечно, что сейчас и время свободы, это все на своем месте. Но если мы сейчас себя не приучим, если мы, не поймем и этой истины, что не быть не только переносчиком в народе своем, но и за пределы народа не выносить. Вспоминаю свою первую встречу. Как его, комитет безопасности. Только покаялся и пришел в школу. Пришел в школу, тихая беседа. Такой вот нежный голосок. Ну расскажи, кто у вас молодежью занимается? Кто у вас там пресвитер, кто диакон? Братья, я вообще не был научен, как нужно себя вести в подобных ситуациях. Что нужно рассказывать, что не нужно. Но я единственное помню, что я ничего не рассказывал. Братья, и сейчас время может неспокойное быть. У нас, когда было братское областное, рассказывает один брат, не знаю, можно ли его назвать братом, с регистрированных пришел и говорит, дальше уже не могу. Это в наше время, вот сейчас. Дальше, говорит, я уже так не могу. А что ж такое? И рассказывает, тоже завербовали, и всю информацию о церкви, пожалуйста, приноси. Заставили покаяться, заставили принять крещение и доносить всю информацию. Это уже в наше время. Это вот, может быть, месяц-два назад. Братья, поэтому время, в которое мы живем, с одной стороны, свободно, а с другой стороны, все-таки мы должны и в этом отношении упражняться, помнить, что церковную тайну нельзя разглашать. То, что происходит в церкви, какие события, какие бывают даже, что-то оно нам не понравилось. И мы не должны даже то, что нам не понравилось, или то, что не по-нашему, не так, как мы думаем, распространять это. Потому что Господь за это строго взыскивает. Братья, еще хочу совет такой оставить. Тоже из книги Есфирь. 6 глава, стих 1. Шестая глава, первый стих. «В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем». Братья, совет такой. О книге дневных записей. Думаю, что если бы не велась книга дневных записей, было бы очень плохо народу израильскому. Господь отнял сон у царя. Он просит, чтобы принесли эту книгу, там записи. Мардохей вот это сделал. А чем почтили Мардохея? Ничем. Ну что, надо какую-то почесть оказать. Читающие Библию знают эту историю. Братья, есть ли у нас книги дневных записей? Ведем ли мы записи? Это процесс кропотливый и трудный. Хочу сказать, что мне самому в этом отношении сильно себя приходится дисциплинировать, чтобы записать. Какой-то дневничок записи. Мыслей своих. Из них потом это скелет для наших проповедей. К одному брату подхожу, говорю, скажешь, есть у тебя слово? Слова нет, есть мысль. Мысль, я думаю, сейчас будет мысль в проповеди развивать. И, как правило, это минут 40 развития мысли. И, как правило, ничего не скажет. А когда у нас есть записанное, какой-то план, какой-то конспект, какие-то у нас размышления, они уже на бумаге, это лучше. Не нужно быть проповедниками, как сказать, экспромистами, которые, надеясь на какие-то свои способности, экспромтом готовы на разные тексты Писания говорить. Братья, это нехорошо. Хорошо все-таки иметь книгу записи. Пусть это будет журнал, блокнотик. Как вы уже найдете нужным? Но это тоже практический совет. Это тоже необходимо. Дневничок молитв своих. Особая какая-то нужда, запишите ее. А напротив этой нужды потом поставите ответ на молитву. Когда получили ответ на молитву. А потом откроешь этот дневничок и посмотришь, как Господь ведет. Какие пути его лично для моей жизни? Это будет книгой ваших дневных записей. И в жизни она может быть большим подспорьем. Может быть, туда запишите какой-то случай из жизни. Он тоже будет хорошим примером для ваших проповедей, потому что многие из вас здесь сидящие, они проповедники. Проповедники вы, которым кому-то часто приходится говорить собрание, кому-то реже. Так иногда обращаю внимание на братьев. Смотрю, и способности у них есть к тому, чтобы проповедь сказать. И мудро, и построена мысль хорошо. А у них журналы целые. И много записей. И еще прихожу к выводу, что это очень нужно, если мы хотим быть плодотворными в винограднике Божьем. Братья, еще один совет, который хотелось бы оставить. Послание Тимофею, апостола Павла. В процессе нашего общения эта мысль уже звучала. Я хочу еще как напоминание. Первое послание Тимофею, 5 глава. Старца не укоряй, но увещевай как отца, младших как братья. Братья, совет в отношении стариков. Нам недавно были в Москве, там было общение для занимающихся с детьми. И обращалось внимание на подростков. У подростков очень развито чувство критики. Они критикуют членов церкви, они хорошо видят их недостатки, знают, как им нужно исправиться, могут подсказать им. Такое искушение, братья, может подойти и к нам в отношении наших стариков. Апостол Павел советует служителю, даже не рядовому члену церкви, старца не укоряй. Даже тогда, когда есть за что и укорить, и есть что ему высказать, неправедный его поступок, написано «старца не укоряй». Братья, коротко хочу сказать, чтобы у нас было правильное отношение к старикам, старушкам, которые приходят в собрание. У них очень много может быть и физических недостатков. Я вспоминаю, у нас был регент в собрании, уже старец, глубокий старец. И вот во время регентования у него выпадал протез, зубной, ротовой. И он его назад вот так вот ставил. Во многих это вызывало у кого-то улыбку, у кого-то негодование, у кого-то отвращение, у кого-то критику. Другого регента не было. Может быть, и можно было кем-то заменить, но его не было. Я понимаю, братья, нужно уже терпеть так, как оно есть, но не укорять, не насмехаться, снисходить. Старца не укоряй, но вещевай, как отца. И много бывает старушек в собрании, которых, физическое их положение, нам оно не нравится. Может быть, где-то помочь. У одной бабушки, может быть, палочка, на которую она опирается, поломанная. Обратите, братья, на это внимание, чтобы эту палочку, может быть, нужно поправить. Обращать внимание на стариков. Потому что и они в старости могут быть плодовитыми, сочными и свежими. Если у вас есть время, а вы изыщите его, даже побеседуйте со стариками. Расспросите у них. Они по 30, по 40 лет есть верующие, но так себе вот в уголочке сидят, а они много могут вам рассказать. Рассказать из пережитого, как Бог и на молитвы отвечал. И как есть старушки и старики, очень любвеобильные. У нас была одна сестра-старица, уже давно она в вечности, к ней пришли на посещение. Она свое состояние очень просто выразила. Хотя по отношению к ней были некоторые несогласия, что ли, с ее физическим положением. Но она просто выразила свое состояние. Она говорит, я знаю, что меня все любят в собрании, потому что, говорит, я всех люблю. Это была истина для нее неопровержимая. Поэтому, братья, как совет такой, чтобы обращать внимание на стариков, не укорять, не критиковать, Если есть возможность помочь, то помочь. Потому что Бог в свое время и нам окажет милость. И последний совет, братья, который хочу дать, из книги пророка Малахии. Книга пророка Малахии. Прочитаю с 3 главы. С 8 стиха. «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» Вопрос. «А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя?» «Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». Братья, я хочу, как совет такой, о нашем жертвоприношении. Мы сегодня здесь собрались, братья, и мы видим, что многие вопросы обсуждаются открыто. Мы говорим так, как оно есть. Здесь сказано так, чтобы в доме моем была пища. Это не значит, что Бог нуждается в пище. Он говорит, все звери полевые в лесу, они все мои. Ему важно наше состояние. В доме была пища. Братья, я это просто понимаю, чтобы в церковной кассе были деньги. А это зависит от нас. Это зависит от нашего жертвоприношения, от нашего участия в материальном служении. Очень часто приходится слышать, братья, а в церковной кассе нет денег. Нужно и то, и другое сделать, но в церковной кассе нет денег. А Бог говорит, чтобы в доме моем была пища. Это Божье желание такое, и это зависит от нас. И в первую очередь от молодых братьев. Нам Бог и работу дает, и заработок. Братья, хорошо, когда мы жертвуем. Жертвуем правильно. Вспоминаю жизненные эпизоды своей жизни. Как-то рассудилось так. Думаю, Господи, я не буду Тебе жертвовать, ну, из этих средств. Потому что, ну, на приезд гостей там или еще что-то я уже потратил. Братья, те средства, на которые я рассчитывал, я их потерял. И я понял, что это для меня урок. Отдай Господу. А Бог, Он никогда не останется в долгу. Даже написано, давайте взаймы Господу. Бог говорит, не изолью ли я для вас благословение? Как у нас, братья, в этом отношении, в вопросе жертвования? Хорошо, когда рука открыта. Открыта для того, чтобы положить в церковную кассу. Считаю, что очень хорошо, если в семье разрешили этот вопрос. И потом жена берет эти деньги и ложит в кассу. Хорошо, чтобы и муж, и жена участвовали в этом. Одна сестра у нас в собрании делится. Говорит, тут поступили средства. Есть, говорит, деньги. И такое, говорит, борение пожертвовать. Но она решила десятину из этих денег пожертвовать. Взяла и десятину положила. В этот же день Бог в 10 раз ей возвратил. В этот же самый день. Она не ожидала от этого. Братья, я не говорю о том, чтобы нам теперь, знаете, в Бога влаживать, как в банк. Нет. Но чтобы это тоже было служением нашей жизни. Наше жертвоприношение. И Бог говорит, не изолью ли я для вас благословение? И смотрите, 11 стих, я для вас. Но это будет тогда, когда мы для Бога. Это такой порядок. Мы для Него, и Он для нас. И вот в таком, ну, взаимосвязи с Господом будет протекать наша духовная жизнь. Я думаю, что в процессе нашего двухдневного общения практически Бог обращал на все стороны нашей жизни внимание. То, что мы еще не затрагивали, братья, я думаю, что Дух Святой в нас затрагивал эти стороны. Направлял где-то к личной, уединенной молитве. Направлял к беседам с братьями, служителями. Направлял к тому, чтобы свои жизненные узлы развязывать и приводить все в порядок. Потому что Богу нужны чистые сосуды, которыми Он бы мог пользоваться так, как Ему будет угодно. Святая Церковь, о Тебе преданья, хранят народов многих племена. Ты с первых дней вошла в огонь страданий, являя свет и в наши времена. Уже с рождения тучи окружали, желая скрыть тебя в ненастный свет. Твоих сынов за верность нам бросали, вселить желая в сердце твое страх. Рождой встречали, но много было у тебя друзей. В борьбе со злом гонения ты печаля, неслись молитвы Господу сильнее. И Бог один лишь знает, сколько горя большое море, от первых до последних твоих дней. Наших дней последние ведьмой.